должен был контачить с мальчишкой. Было что-то во взгляде негра, цеплявшее, заставлявшее напрягаться. Муса и фразу свою последнюю для него сказал, а не для Джефферсона. И даже прошмыгнула мыслишка, что неплохо бы поприжать этого губатого дудочника для пользы дела. И еще приметил, что угроза его, заставившая ресторанного толстяка плаксиво сморщиться, на саксофониста особого впечатления не произвела. Словно подтверждая его сомнения, негр, пренебрегая запретом Мусы, вынул из пачки сигарету, безмятежно закурил. Когда он подносил к лицу зажигалку, Муса увидел, что у него и мочка уха надорвана. Похоже, в недавней драке не только набили морду, но и серьгу выдрали. Муса и в лучшие времена не спустил бы какому-то черномазому лабуху такое к себе отношение. Сейчас же просто затрясся от накатившей злобы. «Я кому сказал не курить?» — заорал. «Я тебя, паскуда!» Договорить не сумел. Прямо в рот ему глянул револьверный ствол. Джефферсон выскользнул из-за стола и с немыслимым при его тучности проворством исчез за портьерой. «Паскуда, это ты!» Удовлетворенно приподнял уголки толстых губ негр. «Еще и придурок! Я видел тебя на фотографии. Ты выглядишь на ней поумней. Что ты должен припереться сюда, каждая собака знала. Но что в одиночку, не ожидали. Я бы тебя давно уже пришил, но сначала пришлось убедиться, что ты в самом деле не знаешь, где тот, кого мы ищем». Ни одна жилка на лице Мусы не дрогнула. И улыбнулся в ответ, не в пример музыканту, широко, беспечно. «А, так ты, значит, черный китаец? Вот уж не думал, что такие водятся. Они наняли тебя, черножопого, чтобы меня здесь косые глаза не спугнули? С чего ты взял, будто я приперся в одиночку? Ты сюда погляди». И насмешливо указал пальцем на потолок. Тот непроизвольно чуть запрокинул голову, и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Муса рухнул под стол, лихорадочно выхватывая из-за пояса верного Макарова. Но Джону ничего выхватывать не нужно было. Револьвер он держал в руке. Резко пригнулся и выстрелил два раза в барахтавшегося на полу Мусу. И даже успел заметить, что обе пули угодили в цель, вспороли куртку на груди и бицепсе. Хотел для верности вогнать и третью, но не судьба была. Макаровская пуля вошла ему в глаз, разворотила серый студень мозга, пробила затыльную кость, и злобы ей хватило еще, чтобы вгрызться в стену. Негр в красной пиратской косынке на безволосой голове все-таки спустил курок. Уже падая, погружаясь в непроглядную черноту нескончаемой ночи. Его третий смертоносный свинцовый комочек расплющился в потолке, почти в том самом месте, куда ткнул палец Мусы. Рыча от боли и ярости, Муса поднялся на ноги, прокрался вдоль стены к завешенному портьерами выходу. Переложил Макарова в левую поврежденную руку, другой схватил тяжелую ткань за край и изо всех сил дернул вниз. мигом вернул пистолет в правую, низко пригнулся